На прощание мы обнялись, он передал мне порядком отощавший мешок и перекрестил напоследок. Я уже знал, что этот жест используют приверженцы православия, местной религии, и означает он ХМ, да много чего. Видел, как крестится перед боем, когда пищу принимают, просто слышат что-то и сразу рука размашисто крест чертит. Наверное, все зависит от контекста. Сейчас же я почувствовал, что Степаныч будто благословляет меня, надеюсь, на что-то хорошее. Конкретный план действий еще только начал оформляться в моей голове, но самое главное я уже для себя решил. Я должен закончить эту войну своих против своих, как минимум, в этом городе. Когда брат поднимает оружие против брата, и друзья проливают кровь друг друга, это самое худшее, что может произойти в мире, и мой долг остановить подобное. Тем более, если мне дали еще один шанс на жизнь, то это неспроста. Я исправлю то, что не смог сделать в своей реальности. Глава 14. Хранитель. Первым делом я решил озаботиться собственной безопасностью. Базовая потребность, особенно в сложившейся ситуации. Местное оружие я использовать не хотел. Как минимум, в силу примитивности, неудобности и моего откровенного неумения им пользоваться. Ну, то есть шашкой помахать еще можно, так сказать, вспомнить молодость. А вот уже пистолет, винтовка и прочие изыски технологии этой реальности были мне совершенно не близки. Я и в своем-то мире держал импульсники и энергожезлы только на учениях после университета. И то это, скорее, гражданская обязанность, чем полноценное желание. Всех готовили к большой войне, и она случилась. Только никто так и не успел добраться до складов и получить свое обмундирование. Все прошло быстро и как-то даже обыденно. Зачем махать дубиной, если есть инструменты для уничтожения себе подобных помощнее? Так что сейчас я сосредоточился на том, что умею лучше всего. Создавать химер. И, раз теперь у меня есть нечто, похожее на дом-лабораторию, то можно перейти к формации мозаичных организмов повыше. Не бежать, спешить, импровизировать, а сделать все не спеша, с расстановкой и более продуманно. Помещение, которое я себе выбрал по совету Василия Степаныча, было вполне себе комфортабельным и даже вполне себе уютным. Разумеется, по моим новосложившимся меркам, тут была печь, целых 3 комнаты и внушительный чердак прямо над моим жилищем. Дом был многоквартирным, но большая часть жильцов относительно недавно съехала. Не каждому нравится жить в городе, объятым гражданской войной. В итоге, остался дедок, который раньше выполнял функции дворника, а, как некоторых жильцов не стало, переехал в апартаменты получше. Семейная пара с годовалым ребенком на руках, и благообразная вдова, которая каким-то образом умудрялась жить, будто вокруг и не происходило кровавого хаоса. В том смысле, что у нее всегда было все необходимое для достаточно высокого уровня жизни. Уж не знаю, кто она такая, но и многочисленные бандиты, которые особенно лютовали в темное время суток, всегда избегали наше скромное жилище. А ведь что может быть привлекательней, чем сияющие окна в ночи одинокого дома на набережной? Грабь, не хочу. Всю эту полезную информацию я узнал, когда отправил на разведку Вултуса Инокса. Они целые сутки внимательно обследовали выбранную мной точку для будущего проживания, и, к моему приятному удивлению, я с первого раза попал туда, куда нужно. Все-таки дрожать по ночам, кутаясь в бушлаты, доедая остатки припасов, оставленных Степанычем, постоянно быть на стороже меня порядком утомило. Так что, выбрав на карте несколько подходящих мест, я тут же отправил туда своих подопечных. И уже после, на основе полученной информации, сконцентрировался на одном определенном доме. Расположение удобное, вдали от основных конфликтующих сторон. Но, если понадобится, то добраться до центра города можно без особых хлопот. Есть 2 подходящих для этого дороги. Одна через проспект, вторая через улицу, которая ведет прямо на Дворцовую площадь. Разумеется, там есть посты, как красных, так и белых, но я пока и не намеревался совершать фланирующие прогулки по историческим местам города. Сижу себе пока, да мясом обрастаю, как в прямом, так и в переносном смысле. Переезд мой произошел осторожно и со всем пиететом к жильцам. Я понимал, что рано или поздно они заинтересуются, кто это такой к ним подселился и с какими целями. Поэтому я решил сам первым пойти навстречу. Одежду, конечно, пришлось изрядно покромсать, иначе во мне сразу бы признали красноармейца. Поэтому, когда все мои знаки отличия были удалены, я смог изобразить заранее продуманную легенду. Мол, Парень простой, считай, с деревни, по глупости заманили во всю эту заваруху, но, не выдержав крови и смертей вокруг, сбежал. Теперь вот ищу пристанище, хотя бы временное, вежливый, аккуратный, неконфликтный. Мое короткое резюме я рассказывал всем желающим, их оказалось всего трое. Первым был дедок-дворник, который, выслушав меня, сразу брезгливо скривился и бросил: «Дезертир». На том наше общение и закончилось. Вторым был парень, чуть постарше меня, глава семейства. Он смотрел на меня с затаенной опаской и, только кивнув в ответ, сразу поспешил захлопнуть дверь. Ну, и напоследок, вдова, которая даже пригласила меня на чай и основательно со мной поговорила. Основной ее посыл: чтобы я не шалил, вел себя прилично, тогда и ко мне вопросов не будет, а уж места в доме на всех хватит. Одарив меня милой улыбкой, она критически осмотрела меня и посоветовала хорошенько помыться, а заодно и сменить одежду. Мол, негоже такой красоте под слоем грязи прятаться. Сначала я не понял, а потом, как понял, но уже после. Со мной откровенно флиртовали. Женщина она, конечно, не молодая, но вполне еще в соку, так что я воспринял этот момент как элемент социального взаимодействия. Всем хочется ласки и тепла, а возраст — это всего лишь цифры. Получив, в итоге, нейтрально-положительный вердикт на возможность своего проживания здесь, я начал обустраивать свое жилище. Работать, правда, было особо ни с чем, но и базовый комфорт с остатками мебели от предыдущих жильцов уже давал определенную надежду. Как минимум, они оставили сломанную кровать, шкаф без одной створки и стол со стулом с тремя ногами на двоих. Не густо, но я был рад и этому. Итак, теперь можно сосредоточиться на моем первом хранителе здесь. Если Вултус и Нокс больше подходит под определение помощников, пусть с примитивным набором умений и с минимальной конфигурацией, то сейчас мне нужна химера, оберегающая мое тело. Многие считают, что иногда такие мозаичные организмы переходят грани и становятся полноценными симбионтами, но я так не считаю. Мы же не наделяем одежду личностными качествами, даже если она дико удобная и носится уже который год, хотя, но это уже особенности характера каждого. Лично для меня, хранитель – это прежде всего носитель определенной функции, в данном случае защиты моей бренной оболочки, а, значит, он должен быть крепкий, самовосстанавливающийся и желательно не слишком массивный. Можно, конечно, взять за основу какого-нибудь броненосца или носорога, но при взаимодействии с человеческим телом будут возникать определенные сложности. Громоздко, малоподвижно, да, и слишком выделяется. К тому же взять генетический материал для такой химеры сейчас просто неоткуда. Поэтому наш выбор – это царство насекомых. Хотя, есть вариант некоторых рыб, особенно тех, которые называются арапайма. Интересно, есть ли она в этом мире. Там чешуя настолько прочная, что и крокодил не прокусит. Но тоже возникает вопрос с добычей биоматериала. Так что освежаем память и ищем подходящего донора, а заодно и реципиента. Накидав примерные виды подходящих насекомых и прикинув их плюсы-минусы, я решил остановиться на жесткокрылых, а конкретнее на семействе жужелиц. Существа эти довольно сильно разнятся по размерам и окрасу, но для меня самым важным была прочность их панциря. А, значит, сконцентрируемся на хищниках. В крайнем случае, всеядных. Там такая жизненная философия, что защита должна быть на максимуме. Плюс могут быть плюшки в виде активной защиты. Насколько помню, некоторые виды могу выбрасывать из брюшка ядовитую жидкость, чуть ли не кислоту. Вполне подойдет, если врагов будет слишком много. Позвав Вултуса и Нокса, я выдал им задание искать жуков определенной формы, размера и цвета. Процесс это не быстрый, поэтому я приказал приносить мне подходящих особей сразу после нахождения, и желательно неповрежденных. Это уже я здесь буду исследовать их пригодность для будущего процесса химеризации. Получив приказ, мои подопечные тут же отправились исследовать окружающую местность по стандартной методике расширяющейся спирали. А я пока задумался над второй частью моего будущего мозаичного организма. Усложнять и делать трех- или даже четырехсегментный конструкт я не стал. Рано пока. Нужно обрасти оборудованием, базой биоданных и прочими необходимыми ресурсами для полноценной работы. Итак, кто же у нас будет следующим ингредиентом? По идее, нужен кто-то с хорошей регенерацией и возможностью к самовосстановлению. Причем, желательно попроще. Млекопитающие и рептилии, конечно, тоже хороши, но из-за сложности строения не всегда вытягивают по скорости. А вот какие-нибудь черви вполне себе подойдут. Так что, правильнее всего будет взять одного из их представителей. Кто-то брезгливо сморщит нос, а другие и вовсе откажутся использовать такую конфигурацию. Но у меня на первом месте стоит эффективность, а уж потом красота и прочие эстетические изыски. В конце концов, финальную форму я могу завернуть так, что визуально и тактильно, это будет вполне себе рабочая версия химеры защитника. Набросав примерный план будущего слияния, я заранее стал чертить формулы метапрактики и логические последовательности, постепенно добавляя вектор энергии с тензором на основе квинтэссенции В, работа кропотливая и трудоемкая. Особенно теперь, когда я создаю мозаичный организм на ступень выше, чем предыдущие. Сейчас ставкой будет моя собственная жизнь. Если где-то не догляжу или упущу хоть какую-то мелочь, то вполне может оказаться, что, когда придет время, моя биоброня не выдержит и одного попадания. Так что, я не спешил и уделял внимание каждой детали. Тем более, Вултус и Нокс все равно еще в поисках нужного мне материала. Отвлекать их на поиски, подходящего мне, второго ингредиента я не буду. Закончу вычисления, переведу все в графический формат и схожу прогуляюсь. Заодно поищу подходящую для химеризации особь. Упруго потянувшись, я встряхнулся и принялся за дело. Уверен, к обеду все успею. Потом наружу к солнцу и червям, а после перепроверка полученных результатов. А там уже и вечер на носу. Думаю, на закате мои химеры уже принесут первые вариации подходящих жуков. Итак, основная плоскость с коллаптивной регуляцией двухфазовая, так что сигнатуру донора возьмем не всю. Период экспорта и нагрузка на контур пойдет через функцию композитория, а значит, я с головой погрузился в вычисления. Глава 15. Биоциноз нашего городка. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вспомнилась мне фраза из одной старой пьесы. Я сделал пару наклонов, поприседал, подпрыгнул и, приземлившись, резко ушел в перекат. Вроде бы, нормально, нигде ничего не мешает, действия не стесняет, но это в минимальной форме. А как будет в полной версии брони, сейчас и посмотрим. Я отдал приказ через нервный узел химеры, плотно прижатый к моему позвоночному столбу. Мой хранитель безмолвно подчинился, и плавно выезжающие сегменты моих доспехов стали покрывать все тело вместе с головой. Мда, не быстро. Нужно поработать над этим моментом. Так, вроде, готово. Хожу, двигаюсь по-всякому, в общем имитирую бурную жизнедеятельность. Тяжеловато-то на самом деле. То есть вес конструкта остался тот же, но вот его распределение изменилось. Бегать, кажется, могу, но остальные полезные умения нужно будет применять уже в боевой обстановке. Надеюсь, правда, что до этого не дойдет. Все-таки хороший химеролог тогда настоящий профессионал своего дела, когда вместо него работают созданные им мозаичные организмы. Так что будем надеяться, что мои военные личные эскапады, наконец-то, закончились. Наверное, со стороны я смотрюсь, как гротескный древний рыцарь, зачем-то вырядившийся в нечто похожее на демоническую броню. Что ж, будем считать это еще одним дополнительным плюсом моей защиты. Психологический эффект устрашения тоже никто не отменял. Как теперь назвать мою новую химеру? Помесь лесной жужелицы и земляного червя. Красотой не блещет, но функции свои выполнять должна на отлично. Поразмыслив немного, я решил особо не фантазировать, а остановиться на самоназвании. Калиоптера, конечно, звучит не очень, но вот производная от него Коля, вполне себе ничего. Так что с этого момента будешь ты у меня господин жук защитником и хранителем тела Альфы, то бишь, меня. Делай это с честью, полной самоотдачей и максимальным трудолюбием, ведь носить мне тебя придется очень часто. Из дома лаборатории так, вообще, выходить только с тобой нужно будет, ведь план, который я замыслил, определенно всколыхнет все местные фракции. И, уверен, многим это не понравится. Жаль только, что мне плевать на неудобства тех, кто и так проливает реки крови во славу истинной и непогрешимой идеи. Что ж, теперь передохнем, а после возьмемся за доводку моего Коли до идеала. А то переход в полную форму за целых 5 секунд, это совсем не тот результат, которого я добивался. Так и пулю успеть схлопотать можно. Кстати, не мешало бы проверить, а как моя химера эту самую дуру держит на разных расстояниях. И для этого мне, как минимум, нужно огнестрельное оружие. Отправить Вултуса и Нокса, что ли? Они уже успели отожраться и отдохнуть после предыдущего задания. Причем с двойной пользой. Все мое жилище и прилегающие к нему квартиры были скрупулезно очищены от всяческой живности любого размера, и любые посягательства на территорию хозяина пресекались самым жестоким образом. Скорее всего, пошлюнокса. Он создание ночное. Полазит вокруг, поищет того, кто не слишком за своими вещами следит, и, может, удастся экспроприировать что-нибудь подходящее. Винтовку Химера не дотащит, а вот пистолет вполне. Так что опишу ему нужное устройство подетальнее и, чтобы на рожон не лез, да отправлю прогуляться по округе. А, если выгорит, то медаль ему выдам, мясную. Пусть порадуется, восьминогий. Так, а теперь вернемся к нашим баранам, то есть жукам. Что там со скоростью трансформации Коли в полную версию? Вот-вот, давай-ка, сползай с меня, дружочек, еще поколдую над тобой немного. Как тебе вареница, милок? По нраву, вежливо кивнув, я уже менее вежливо вернулся к уничтожению горы плюшек, что манили меня вместе с двумя видами шикарнейшего варенья. Все это богатство вкупе с бубликами и другой сдобной снедью покрывало большую часть стола, за которым мы чаевничали с Софьей Павловной. Вдова оказалась женщиной гостеприимной и мудрой. Причем, первая очень плотно взаимодействовала со вторым. Спустя полчаса я понял, что второй раз на чай меня позвали не просто так, а с вполне себе шкурным интересом. Оказывается, госпожа уже в курсе, что я хорошо лажу со всякой живностью и, что самое главное, эта самая живность, когда надо, благополучно исчезает, не доставляя мне неудобства. Когда до меня дошел смысл ее следующей фразы, я чуть было искренне не рассмеялся. Мучают их всякие ползучие и бегающие гады, да так, что сил нет никаких. Раньше еще справлялись, вызывали всяких умельцев, которые на какое-то время избавляли дом от лишних жильцов. А тут гражданская началась и не до этого стало. Деньги-то есть, да вот людей не стало. Так что Софья Павловна без обиняков попросила меня помочь в этом сложном деле. А я что? А я ничего. Лоб похмурил, отросшую растительность на лице почесал, да ответил, что решу их вопрос. Но, чтобы к методам никаких вопросов не было, как говорится, клин клином вышибают. Мысленно же я уже приготовился отдать приказ Вултусу и Наксу сожрать в этом доме всех и вся, у кого больше двух ног имеется. Уверен, они будут рады такому заданию. Вкусно и полезно, да еще и хозяин рад будет. Так что, еще какое-то время поболтав для приличия с вдовой, я вскоре тепло попрощался, удостоившись на этот раз разрешения поцеловать руку дамы и отправился во свояси. Тем более, там меня ждали целых два пистолета системы «Наган». Хотя, судя по объяснениям Степаныча, которые я помнил еще во время службы в отряде красных, правильно их называть револьверами. В любом случае, теперь у меня есть из чего стрелять. А, значит, пора проверить мою броню на прочность. Но сначала выдать паука-крысу премию и официально наградить перед всем служебным составом в лице Вултуса и Коли. Пусть знают, что выполнение ответственных заданий несет не только моральное, но и физическое поощрение. Он точно выстрелил. Импульс я то почувствовал, но совсем уж слабенький. Кажется, органические демпферы сработали на отлично. И это еще жук подстраивается под меня. Что ж, для чистоты эксперимента попробуем еще раз. Я потянул за веревочку, которая через простенькую систему блоков нажимала на спусковой крючок неподвижно закрепленного нагана. Бахнуло. Попадания я не почувствовал. Ага, адаптируется мой красавец. Ну, давай еще, и еще. Когда закончились патроны в обоих пистолетах, я первым делом осмотрел возможные повреждения брони. Снимать не стал, а вытянув шею сначала визуально, а после и тактильно проверил что, да как. К моему удивлению, не было даже царапины. Это же получается процесс с регенерацией практически молниеносный. Понимаю, что жученый панцирь так сам по себе довольно крепкий, а тут я еще и улучшил его, фактически создав невероятно прочный композит. Плюс с функцией самовосстановления. Неплохо получается, очень неплохо. Конечно, в бою все может быть по-другому. И калибр помощнее, и количество попаданий в секунду времени больше. Да, и не стоит забывать, что в любой броне должны быть слабые места. Сочленения, например, или глазные отверстия. У меня все прикрыто, разумеется, но стрелять туда и проверять я пока не решился. Но зато точно знаю, что вот такие пистолетики для меня не страшнее падающего листка с дерева. Смахнул и дальше пошел. Вон они, кстати, валяются. Крохотные и сплющенные пули от револьвера. Ну что ж, пора и товарищу Николаю выписать премию. К питанию он, правда, притязателен не особо, но от лишней порции белкового субстрата не откажется. Мысли коснулась волна благодарности и счастья от такой высокой оценки способностей. «Ах, ты жук, во всех смыслах!» Я улыбнулся и ответил таким же положительным посылом. «Вот он, базовый симбиоз, всегда начинается с позитива и желания нести лучшие, хорошие, для своего хозяина и создателя. А остальные, что ж, у каждого свой путь. Кто-то эволюционирует, кто-то стагнирует, а кое-кто и вовсе деградирует по полной. Мои же питомцы всегда счастливы. Служить, жить и развиваться. Осталось и других привести к подобному мировоззрению. Биологическая империя. А что?» Звучит. Глава 16. «Чистый дом, чистая улица». Благодарили меня все. Причем каждый, как мог, не ожидал, что выполнение такой простой задачи, тем более, для Вултуса и Нокса, как уничтожение всей живности на территории моего нового жилища, даст столь положительный эффект. Бывший дворник по имени Василий притащил знатный шмоток сала и, молча всучив его, тут же убрался во свояси. Семейная пара, в лице Гоши, предложила помощь в стирке и штопке одежды, что, кстати, было вполне актуально, так как моя форма порядком износилась. Да, и после экспериментов с химерической броней зияло внушительными прорехами. Надевать колю на голое тело я пока не решался. Кстати, не помешало бы что-нибудь объемистое и тянущееся. Если я буду выходить на улицу в доспехах, то неминуемо притяну лишнее внимание. Пока ограничусь просторным плащом, который любезно подарила мне Софья Павловна вместе с несколькими рубахами и штанами, оставшимися от погибшего мужа. Был он человеком крупным, так что я сразу воспользовался предложением Гоши и отдал все на подшив его супруге. Закончив с делами, я уже собрался было ужинать, как вдруг услышал какой-то подозрительный шум за окном. Поначалу не обратил внимания, но уже через минуту послышались возмущенные крики и звон разбитого стекла. Выглянув, я сразу понял, что к нам гости, причем недоброжелательные. Окно комнаты, где я спал и ел, выходило во внутренний двор, и там, обычно, мало кто ошивался, а тут прям целое столпотворение, да еще и к ночи. Нездорово как-то, придется идти и проверять. Быстро облачившись в броню и дав наказ химерам быть на подхвате, я схватил наган с оставшимися двумя патронами и кочергу. Оружие, конечно, так себе, но на безрыбье и рак рыба. Больше надеялся испугать неизвестных колей, да выстрелить в воздух, если не поймут. Спускаюсь вниз и вижу, что мои опасения подтвердились. Двое дюжих мужиков тащили в кровь избитого дворника и глумливо потешались над ним. Что морда жидовская, харчуешь тут, пока честные люди голодают. Мало тебе было при Николашке жопу толстосумом вытирать. Понравилось, видать, теперь к новой власти клеишься, вещал один из них. Василий же что-то бессвязно мычал, сплевывая красным на ступеньки. Похоже, его крепко приложили. Ну, ничего, мы вам всем поможем. Объясним, как жить правильно нужно. Для начала делиться научим. Верно, Егорка, продолжил он, обращаясь к тому, кто шел рядом. Агась, Терентий, всем по мордасам, чтобы революцию полюбили, нелогично ответил тот. Я уже понял, что ребята эти интеллектом не блещут. Вот только, кто они мне пока непонятно. Вроде бы, по смыслу разговора, не белые, но как-то сильно уж наглые и злобные для красных. Зеленые, а-ля городские партизаны, или просто бандиты-мародеры, которые берега попутали. Ладно, позже узнаем. И то, если понадобится. Василия подтащили к квартире, где проживала семейная пара. Вежливо постучали, никто не открыл. Потом еще раз, гораздо громче. «Открывай, давай, а то выломаем к херам собачьим», — рявкнул тот, кто стоял за спинами остальных. Всего на лестничной площадке я насчитал четверых. Двое держали старика, один все контролировал, а последний прикрывал спину. Судя по шуму на первом этаже, в жилище дворника орудовала еще пара человек. Ну, и на выходе определенно кто-то был. Получается численное преимущество. Не факт, что испугать получится. Да и, видно по мордам, таких ночные кошмары не мучают. Значит, будем действовать грубо и агрессивно. Хотя мне этого и очень не хотелось. Тем временем, дверь осторожно открылась, и оттуда выглянул испуганный Георгий. Он что-то тихо говорил, видимо, упрашивая не трогать жену и ребенка. «Да не ссы, мы зайдем, посмотрим и выйдем», подмигивая дружку, ответил главарь. «Я понял, что сейчас самое время появиться. Мало того, что они все сосредоточены на Гоше, так и Василий занимает руки двоих. Есть шанс закончить все без лишнего смертоубийства. Активирую полную форму брони и, прыгая через ступеньки, бегу вниз. Первым под удар кочерги попадает тот, кто угрожал выломать дверь. Он был ближе всех и совсем не ожидал, что на него могут напасть с верхних этажей. Мое импровизированное оружие ложится прямо ему на ключицу, с влажным хрустом ломая ее. На самом деле, я хотел просто ударить, но, видимо, химера усилила мое движение. Что ж, впредь буду аккуратней. Главарь орет, падает на колени, правая рука повисает плетью. Пинаю его в голову, чтобы не мешался, и перехожу к остальным. Парочка бросает Василия и разворачивается ко мне. В руке одного блестит нож, второй рвет кобуру на поясе. Опаснее всего последний. Он понял, что творится что-то не то, и отступает назад, доставая из-за спины винтовку. Его я выбираю следующей целью. Прыжок сквозь двух готовящихся к атаке бандитов и мощный удар кулаком в грудь. Выстрелить не успевает, изумленно вытаращив глаза, катится вниз по лестнице. Но Масинку из рук не выпускает. Ладно, пока очухается, я успею этих двух доработать. Один из них, кстати, вот уже который раз пытается пробить ножом мой бок и спину. Получается у него так себе. Клинок просто соскальзывает с хитинового покрытия химеры. Другой отскакивает назад и направляет на меня пистолет. Что-то кричит, но в пылу драки я толком ничего не разбираю. Шагаю к нему, и он начинает стрелять. Пули, как и во время моих опытов, бессильно отскакивают от брони, а я продолжаю движение и хватаю его оружие. Силу применяю на полную. Металл скрипит, сминаясь в моей руке, а вместе с ним хрустят и кости противника. Орать он перестает, но вместо этого начинает скулить, съезжая по стенке и баюкая поврежденную руку. Наотмашь бью того, что с ножом. Кочерга цепляет его туловище, наискось разрывая одежду и оставляя кровавую царапину. Испуганный взгляд, звон отброшенного клинка. Вижу, что он уже не боец, но оставлять его за спиной глупо. Легонько прикладываюсь к его голове ладонью и слышу позади грохот выстрела. В спину врезается мошка. Хотя, скорее всего, это я додумал. Кинетический импульс почти не чувствуется. Я понимаю, что в меня стреляют только из-за звука. Похоже, у меня получилась неплохая броня. Пули летят одна за одной, пока я спокойно спускаюсь по лестнице. Последняя, пятая, попадает мне прямо в забрало. Эффект для стрелка около нулевой. Голова чуть дергается, но, скорее, на рефлексе. Вот и проверил прочность в боевых условиях, мысленно усмехаюсь я. Бью так, чтобы вырубить наверняка. Хватает одного удара. Теперь я примерно представляю силу своего хранителя. Остались те, кто в квартире Василия и стоящие на улице. Выстрелы они слышали, так что теперь будут определенно наготове. Думаю, сначала спущусь к ним. Вдруг сбежать вздумают. А тех, кто у дворника в гостях, придержит Нокс. Он хоть и не боец, но страху нагнать может. Там, вроде, пара масляных ламп на все жилище горит. Потушит их и будет развлекаться. За окном уже темнота, хоть глаз выколи. Подозвав химеру и дав указание, я в два прыжка оказался у нужной мне двери. Приоткрыл ее, дал паука-крысу просочиться внутрь и накрепко зафиксировал кочергой. Пускай посидят, подождут меня. Теперь парадная и выход во двор. Там меня уже встречают направленные прямо в грудь винтовки и череда выстрелов, которые даже не заставляют замедлить шаг. Ну, Коля, ну, молодец. Хаем, а эти, кто на стреме стоят в знакомых мне бушлатах? Знаки отличия красноармейские, тут не спутать. Неужели, все-таки из наших? Ладно, потом разберемся. Сейчас нужно их агрессию унять, да популярно объяснить, что сюда ходить больше не стоит. Рывок, два удара, два тела. Вроде дышат, только сознание потеряли. Масинки я поднял и за дверь поставил. Чего добру пропадать? Надо бы тех, кто на лестничной площадке валяется, тоже от лишних вещей освободить. Будем считать это трофеем победителя. Ну, или налог на тупость. Так теперь обратно, посмотреть, что там с теми, кто остался в квартире дворника вместе с Ноксом. Уверен, додумать я не успел. Окно первого этажа разлетелось на части, и в облаке битого стекла на землю свалился человек. Спустя секунду за ним последовал еще один. Разлеживаться они долго не стали и с дикими воплями убежали в темноту. Я было дернулся за ними, но все же решил закончить здесь. Гоняться за испуганными бандитами по ночным улицам Петрограда – идея так себе. Особенно, в биоброне класса «Экзоскелет 4». Это я самовольно присвоил такой уровень своей химере-хранителю. Вообще, их всего 5. И первый класс защищает практически от любого физического и энергетического воздействия. В нем даже в открытый космос выйти можно. Правда, лишь на небольшое время. За моей спиной послышались шаги, и, повернувшись, я увидел, как из парадной выходит Георгий и Василий. Оба держат в руках конфискованное оружие нападавших и вид имеют крайне воинственный. Увидев меня, глаза у них расширяются. Оно и понятно, такая махина, да еще и вида дико странного. Но, похоже, понимают, что их неизвестный спаситель – это я. Я махнул им рукой и, открыв забрало, коротко объяснил, что делать. Битва закончилась, теперь стоит слегка убраться. Избитых в одну кучу, полезные вещи с них в другую. Вот только, что делать с таким количеством пленников я еще не решил. Сдать их кому-то, красным, белым, зеленым, это еще довести нужно, объяснить откуда они взялись и, как, вообще, удалось их так отметелить в одного. Лишние вопросы, которые мне совершенно не нужны, оставить в доме, как пленников, а за ними кто-то собирается прийти, тем более, кормить, поить, от ран лечить, это тоже трудности, которые мне сейчас определенно не нужны. Так что, выбор очевиден, оттащим, куда подальше, а там оклемаются и сами поймут, что у нас им точно не рады. Добавив к своим ЦУ дополнительный момент, я позвал Накса и быстро узнал у него, что он такого сотворил, раз эти недотепы бежали, куда глаза глядят. Полученный кусок памяти химеры заставил меня пару раз нервно хихикнуть и в воспитательной манере погрозить паука-крысу пальцем. Он, кстати, этими пальцами прекрасно и поужинал. Темнота, как оказалось, друг не только молодежи, но и моей ночной химеры. Повеселился он знатно. Один прыжок Веры на макушку одного из них чего стоит. Верещал бедняга так, что второго тоже чуть Кондратий не хватил. В общем, получился у Накса самый настоящий иммерсивный театр для двух зрителей. Не уверен, что им понравилась сама постановка, но эмоций они получили предостаточно. Тем временем Гоша и дворник уже стащили псевдокрасноармейцев в одну кучу и занялись второй частью плана. Я же, дав им добро на продолжение банкета, отправился во свояси. Уже заходя в дом, обернувшись, увидел, как Василий подгоняет садовую, или строительную, тут я не разбираюсь, тачку и грузит туда безвольные тела. Кто-то из загружаемых застонал от такого наглого обращения со своим организмом, и старик тут же с оттяжкой пнул подавшего голоса, а потом и еще разок, видимо, мстил за поруганную честь. Уже у себя в квартире я снял доспехи и, наскоро перекусив, вдруг понял, как безумно устал. Все-таки подобные адреналиновые скачки не для меня. Вон какой отходняк получил. Глаза слипаются, а руки трясутся. Тем не менее, стоило мне улечься на кровать, как сон сморил буквально за секунду. Я кое-как успел отдать приказ химерам стеречь меня и оберегать, а после опустил голову на подушку и тут же отключился. Глава 17. Враг моего врага. Утро встретило меня толпой вооруженных людей под окном. Вултус с Наксом, которые меня и разбудили, встревоженно носились по квартире. Я прикрикнул на них и приказал успокоиться. Понятно, что пришли по мою душу, но видно, что без агрессии. Иначе бы не стояли внизу, а стучали в дверь прикладами. Так что, выдыхаем и спускаемся вниз узнавать, чего хотят эти хмурые мужчины. Броню я, разумеется, одел сразу, но для приличия накинул сверху плащ. Полностью не скроет, а повод задуматься даст. Уверен, пришедшие уже знают, что простыми пулями меня не взять. Может, потому и не штурмуют мою скромную обитель, а возле парадной меня встретит какая-нибудь мини-пушка или связка гранат. Стоп, прекратить паранойю, вернуть здравый прагматизм и отправить, на всякий случай, моих химер в разведку. Предупрежден, значит вооружен. Так, кажется, кто-то из великих и древних говорил. Через десяток минут спускаюсь вниз и вижу пасторальную картину, где прямо посреди двора накрыт небольшой столик, за которым восседают Софья Павловна и крупный мужчина с громадными усами. Подойдя ближе, я замечаю, что у незнакомца нет одного глаза. Стеклянный шар слепо таращится в мою сторону, заставляя меня еще раз удивляться примитивным медицинским технологиям этого мира. Значит, воевать они умеют, а починить человека – это уже роскошь. «Извольте, Яков», – подскакивает Василий, любезно предлагая мне стул. Он преобразился со вчерашнего дня и, несмотря на синяки с кучей ссадин, выглядит свежо и подтянуто. Видимо, сейчас он играет роль слуги для важных господ. Что ж, не буду мешать наслаждаться новым амплуа. Я кивнул и сел. Молча посмотрел на одноглазого, вежливо поздоровался с вдовой и всей кожей почувствовал, как меня оценивают два десятка подозрительного вида мужчин. У каждого было оружие, каждый носил печать злобы и ненависти, и каждый был готов убить кого угодно лишь по одному слову своего лидера. А он сидел напротив, буравя меня своим единственным оком. «Яшенька, познакомься, это Игнат Матвеевич. Я ему рассказал о вчерашней ситуации, и он захотел поговорить с тобой лично. Смею тебя уверить, человек он справедливый, искренний и волевой, поэтому общаться с ним одно удовольствие. Мой погибший супруг, царство ему небесное, дружил с Игнатом Матвеевичем с юных лет, и вместе они прошли огонь и воду. Так что, полно вам, уважаемая Софья Павловна. Захвалили, так захвалили. Уверен, мы еще с вами приятно побеседуем, но сейчас у нас более животрепещущая тема для разговора», — бесцеремонно прервал вдову усатый. «Мне лично хотелось бы наказать тех наглецов, которые посмели беспокоить вас в столь позднее время. Поэтому не обессудьте, разговор у нас с Яковом будем чисто мужской. Если не против, мы прогуляемся тут неподалеку». Женщина благосклонно кивнула, отпустив нас с миром. Я же молча поднялся вслед за этим Игнатом и, провожая хмурыми взглядами его подчиненных, пошел рядом. Перед выходом Вултус передал мне визуализацию окрестностей, и я знал, что кроме этих 20 рядом находится еще, как минимум, с десяток вооруженных людей. Уж не знаю, зачем он столько народа привел. Особенно сейчас, как говорится, после драки кулаками не машут. Давай по-простому. Вижу я, парень ты нормальный, с пониманием. Вон вчера не побоялся пузом рискнуть ради, считай, чужих тебе людей, протягивая мне лапищу, говорит Игнат. Я отвечаю на рукопожатие и киваю. Значит так, тати эти залетные примчали поживиться чужим добром под шумок. Сами ищем их уже второй месяц. Наглые упыри, но хитрые. То под белых косит, то под красных. Там куснут, здесь костью мыкнут, а после в логово свое прячутся, продолжал он. Что ж, я, в принципе, похожие и думал. Не большевики они, это точно. Да, и остальные бандиты от них открещиваются. Изгои, получаются. Вчера последняя капля была. Они не только сюда пришли, воспитательный дом грабануть решили. В обычное время там и взять-то нечего, но недавно мы туда подвоз с припасами отправили. Младшие наши помнят, откуда вышли, вот своих и подогрели. А те шакалы будто знали. Так еще и поглумились над девками. Причем на возраст не смотрели. Падаль, в общем, Игнат сплюнул и с хрустом сжал кулаки, мои осерчали жутко. Как узнали, что и здесь побывали, сразу ринулись, перехватить хотели, да не успели. Вот теперь думаем, как найти это зверье и наказать. Я шел и размышлял, стоит ли верить этому человеку, и, если да, то нужно ли помогать? Пусть сами разбираются в своих взаимоотношениях с пришлыми и местными. Мне вчерашней разборки хватило. С другой стороны, человеческое внутри меня бурлило и взывало к справедливости. Это я смог дать отпор, а дети нет. И повторения такого ужаса для бедных детдомовцев я уж точно не хотел. К тому же наладить связи с изнанкой общества всегда полезно. Как минимум, на первых порах, они знают город, у них свои пути и дороги. И, самое главное, ими движет понятное и знакомое многим чувство жадности и бесконечной наживы. Можно сколько угодно прикрываться благими намерениями и бандитской романтикой, но суть остается одна. Они зарабатывают, нарушая закон. А вот все эти большевики, да монархисты, люди идейные, а, значит, фанатичные, если не сказать безумные. С ними будет сложнее. Их просто так по праву сильного не сломаешь, не купишь, хоть все деньги мира предложи. А уж про договориться, это вообще из области фантастики. У них свой мир, своя реальность, и они хотят все окружающее к этой парадигме привести. Так что, я, пожалуй, рискну и попробую помочь этим цивилизованным бандитам. Как минимум, чтобы злоба и животная ярость не затопила улицы города окончательно. Есть вариант, что я могу дать вам наводку на их местоположение, осторожно начал я. Главарь заинтересованно повернулся в мою сторону. Мне парни говорили, что у тебя странные умения. Еще после того случая, как ты цибулю ухайдокал, я напрягся. Еще не хватало в новые разборки встрять. Они как бы первые на беззащитных напали. Да, и не убивал я этого цибулю. Там по-другому все было. Не боись, он из белковских. Только Ванька Белка к себе таких отморозков набирает, словно прочитав мои мысли, успокоил Игнат. Это не умение, это знание. Дайте мне 3 дня, и я постараюсь вам помочь, пожал плечами я. Что хочешь? Задал он закономерный вопрос. Мира, коротко ответил я. Ты еще скажи во всем мире, приняв за шутку мой ответ, произнес бандит. Сначала в городе, а после можно и. Пообщавшись с Наксом, я понял, что у него действительно сохранилась генетическая сигнатура того человека, который щедро поделился с ним собственными пальцами. Химера услужливо поделилась своей памятью и прислала эманации жажды продолжения банкета. Не ожидал, что паука-крысе понравится людская плоть. Но в данной ситуации это оказалось даже полезным. Я прикинул возможные размеры области поиска и приуныл. Нокс, даже в связке с Вултусом, определенно не справится за такой короткий срок. А, значит, им нужны помощники. Видимо, пора повышать моих первенцев до прим-помощников. Сделаю им, для начала, по 5 клонов каждому. Еще не стая, но уже вполне себе работоспособная группа. И стоит уже задуматься о собственной защите. Пассивная уже есть, а вот активной наблюдается существенная нехватка. Безумные монстры из кошмаров мне пока не нужны, а вот универсальные создания вполне подойдут. Чтобы отпугнуть кого нужно могли. А, если понадобится, то и нанести мелкие, но болезненные травмы. Ну, и контроль территории с передачей нужных сообщений тоже не лишним будет. Я все-таки теперь считаю этот дом в какой-то степени своим. Да, и окрестности тоже обезопасить нужно. Негоже оставлять кому попало надзор за соблюдением законов. Довольно уже смертей и прочих непотребств. Пора выходить на новый уровень. Так что, пока Нокс с Вултусом и своими подопечными будут решать одно дело, я займусь следующим. Делегировать полномочия – это важно. Этому учили меня на последних курсах, когда мы уже пробовали себя в создании иерархических биосистем. Все везде не успеешь. Поэтому развиваемся, прогрессируем и создаем свои собственные социально-органические структуры. Я задумался, что же взять за основу моей новой химеры. Нужен организм помассивней, чем предыдущие, но в то же время быстрый, маневренные с рабочими конечностями, и, разумеется, без привязки к времени суток. ХМ, а что, если? Глава 18. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Спустя несколько дней Вултус и Нокс вместе с подручными, наконец, смогли локализовать место, где пряталась эта банда приезжих общепенцев. Самый обычный дом на окраине города, который предназначался под снос. Но бандиты, видимо, решили дать ему вторую жизнь и слегка подремонтировали. По подсчету химер их было около 30 человек. Какая-то часть оставалась на базе, охраняя награбленное, а остальные, разбиваясь на отряды, уходили на промысел. Менялись они через день, чтобы вернувшиеся успевали отдохнуть. Так что, если подгадать правильный момент, то вполне можно накрыть всю группировку разом. О чем я честно и сказал Игнату Матвеевичу. Тот уточнил, насколько можно верить моей информации. Я лишь пожал плечами и объяснил, что у меня свои методы добычи оной. Но в полученных данных я уверен на все 100%. Еще бы, я сам отсматривал всю полученную визуализацию, анализируя и сопоставляя график приходящих и уходящих. Если нужно, я ему укажу, где у них посты охраны находятся, по каким путям они уходят и приходят, да даже, когда еду готовит. Мне было известно почти все о точке нахождения и бытовых привычках этой банды. Вот только за дополнительные бонусы заплатить придется. Если первое я делал, считай, по доброте душевной и велению сердца, с небольшой примесью прагматичного интереса, то второе уже нужно вознаградить. О чем я прямо и сообщил Одноглазому. Он подумал-подумал и выдал, что они, в принципе, и сами справиться могут со слежкой и контролем. Я то с ним согласен. Но вот время, потраченное на эту процедуру, вещь важная. Вдруг эти ублюдки решат, что набрали достаточно и снимутся с места в одну ночь. Может, догонит, а может и нет. А если некоторые в момент атаки в городе будут, лови потом недобитыши. В общем, вариантов, как обосраться, есть масса. Так что, я всего лишь предлагаю минимизировать риски. Умно базаришь, уболтал, считай. Что за полный расклад хочешь? Поразмыслив, согласился главарь. Мне много не надо, просто не суетесь в мой район. Теперь я беру его под свою защиту, спокойно ответил я. Понимаю, что наглею, но тут момент обоснованный. Это, конечно, часть их охотничьих угодий. Вот только работают они тут редко. Во-первых, народа и каких-то особых богатств тут не наблюдается. Так человек 50 на всю улицу. Остальные разбежались в поисках лучшей жизни. Наш дом, так и вовсе, никто трогать не имеет права. Память о муже Софьи Павловны – лучшая защита от всякого отребья. Уважение – редкое качество среди подобных им. Так что я, считай, ничего особенного не прошу. Единственное, что у Игната, как у настоящего городского хищника, может возникнуть ощущение, что я посягаю на его авторитет через экспроприацию небольшого кусочка территории. Но тут уж он должен послушать голос разума, а не вопли инстинктов. В итоге, проговорив еще почти целый час, мы пришли к взаимному согласию, и я выдал ему подробный отчет по прячущейся банде. В ответ он признал мое право на большую часть улицы и ближайших окрестностей. Получился этакий кривоватый круг радиусом примерно в 1,5 километра. Он сказал, что кинет маляву, я так понял, это что-то типа послания остальным главарям Петрограда. Предупредит, значит, о новом игроке. Соваться ко мне они, может, и не будут, а, может, и наоборот захотят проверить на вшивость. Тут уж никто точно не скажет, да и про красных с белым забывать не стоит. Вдруг тоже решат, что наш закуток им страсть, как нужен. Тут уж Игнат точно не поможет. В общем, получил я свободу по самое не балуй. Только кроме нее, нужно еще и оборону вменяемую построить. Не могу же я один в коле бегать туда-сюда и пули на геройскую грудь ловить. Пусть такими глупостями идеалисты всякие занимаются. У меня же есть план, который я уже начал воплощать в реальность. Так что, пора заканчивать болтовню с лидером всяких татей и возвращаться к своему призванию. Прообраз моего нового помощника уже почти готов. Осталось самое мелочи, можно запускать в производство. Красавец. Ну, как есть, красавец. Я оглядывал новую химеру и восхищался ее изяществом, эстетикой и утонченностью. Казалось бы, два обычных ингредиента. Но, в итоге, получился настоящий шедевр. Часть собаки и часть летучей мыши. Базовое сочетание, в котором используется два разных контекста с дополнением и усилением друг друга. Мне уже не терпелось опробовать создание в работе. И, если все пойдет, как надо, то тут же клонировать для него подопечных. Как говорится, один в поле не воин, а у меня поле-то не маленькое получилось. Поэтому и воинов-работников тоже нужно хорошее количество. Нарекаю тебя Канис Валанс, пафосно изрек я, воздев руки. Существо воспрянуло, втянуло воздух и, заскулив практически на ультразвуке, раскрыла свои кожистые крылья. Худощавая, поджарая фигура летучей гончей была аккуратна, продумана и буквально лучилась скоростью. Вытянутая морда со стоячими торчком ушами и умными глазами задумчиво исследовала окружающий мир. Я протянул свою руку, и влажный нос уткнулся в нее, обнюхивая хозяина и создавая дополнительную эмоциональную связь. Ласково потрепав химеру по загривку, я наблюдал, как она пробует свои новые возможности. Внушительных размеров когти на лапах то выходили, то втягивались обратно. Крылья, которые давали возможность парить, сделали несколько пробных взмахов, а после убрались в специальные сумки по бокам существа. Прислушиваясь к чему-то недоступному мне, Канис впитывал окружающее всеми доступными способами. «Ну, что, дружок, добро пожаловать в наш мир. Знаю, ты и раньше тут обитал, но теперь ты по сути совершенно иное создание. Твой разум, восприятие и личность теперь обретаются в другой форме. И, чтобы тебе было легче привыкнуть и понять себя нового, вот тебе простенькое задание», — вслух произнес я, поглаживая помощника. «Дальше, я уже передавал информацию через тактильный контакт. Пусть пробежится по округе, покажет себя во всей красе и пометит жилище каждого человека, обитающего на моей территории. Ну, и заодно оповестит возможных конкурентов, что с ним шутки плохи. Я, конечно, добавил прошивку на возможную агрессию, где поставил грань применения силы. Порычать, испугать, слегка укусить, если не понимают намеков, думаю, этого будет достаточно. Понятно, что когда я добавлю еще особи в стаю, то такая боевая группа без проблем может и человека порвать, а может даже двух или трех. Но моя задача – не убивать, добиваясь страха и ужаса у каждого на подконтрольном мне районе, а, скорее, показать, что есть альтернативный путь решения проблемы. И самое первое – это обеспечить безопасность всем проживающим возле меня, чтобы никакой бандит, фанатик большевиков или монархистов и уж тем более городской партизан, даже помыслить не могли, что здесь можно кого-то ограбить или хоть как-то навредить. Этакая безопасная свободная зона для нормальных, адекватных людей. Ну, беги, резвись, узнавай и радуйся новой жизни. Напутствовал я первой летучей гончей. Химера радостно взвизгнула и, крутнувшись на месте, ринулась вон из квартиры. Улыбнувшись ей напоследок, я вернулся к другим, не менее важным, делам. Мне хотелось еще доработать мою биоброню, сделав версию для скрытого ношения. Пусть она не будет такой крепкой, но зато я смогу выходить на улицу не в полном рыцарском доспехе. А для этого следует, как минимум, уменьшить ее размер. Думаю, сделать что-то типа плоского рюкзака, который будет крепиться на спине, повторяя форму тела. При моменте активации он раскроется также в двух форматах. Первый будет защищать только жизненно важные точки тела, а второй уже оберегать полностью все и вся. Ну и, чтобы можно было совмещать калю основного и калю 2 скрытного. Этакие дополнительные модули-блоки для улучшения прочности и подвижности. Работа эта не быстрая, нужно учесть много нюансов. Поэтому я не спешил и, наскоро перекусив, плотно занялся необходимыми расчетами. Вечер принес мне долгожданный отдых, радостного Каниса, который сообщил, как он бесконечно доволен выполнением моего задания и посланца от Игната. Молодой паренек передал мне гостинцы от главаря банды в виде пары винтовок, 3 пистолетов и кучи патронов к ним. Также он сообщил, что вся моя информация подтвердилась, и они сегодня ночью идут на дело. Проще говоря, сегодня умрет много людей. Это, разумеется, бесконечно печально, но они сами выбрали свою судьбу. Поблагодарив за подарок посланца, я отправил его обратно, попросив передать, что наше сотрудничество с Игнатом продолжится на такой же разумной ноте. Во всяком случае, я надеялся на это. А вот, что делать с абсолютно ненужными мне огнестрелами, я не знал. Хотя, будем вооружать простых людей. Как минимум, чтобы я не метался туда-сюда со своей гиногвардией, пытаясь помочь сразу и всем. Еще бы, кстати, провести что-то типа митинга-брифинга для народа. Оконтурить, так сказать, новые реалии и объяснить, что вообще происходит. Но, думаю, чуть позже. Пока у меня тут только начинает разрастаться сеть влияния и бежать впереди поезда не стоит. Кому нужно, сами вопросы зададут. А, может, даже и ответит на них. Поэтому я собрал оружие, отнес его дворнику Василию и, наказав хранить, оберегать, используя только в самом крайнем случае, передал единицы в его ответственные руки. То, что он с точностью выполнит мою просьбу, приказ, я не сомневался. Мой авторитет после схлестки с теми залетными вырос до небес. А уж, когда я пообщался с самым главным местных бандитов, да еще и на уважительной ноте с его стороны, то у меня на голове только что корона не появилась. Ну, или нимб, уж не знаю, что выглядит лучше. В общем, уважать меня стали, слушаться тоже. Уверен, до остальных живущих на улице, слухи долетят так же быстро, как и Канис, что пометил их обиталище. С намеком, кстати, мол, не шалите, а, если что, на помощь зовите. Возвращаясь обратно, я был пойман нещадно расточавшей комплименты Софьи Павловны и заключен под ее чутким надзором в столовую комнату для принятия правильной и здоровой пищи. Сопротивлялся я не сильно, так как действительно был не прочь нормально перекусить, а то, чаще всего, я перебивался сухомяткой. Времени, да, и умения готовить у меня особо не было, так что, обычно, в меню у меня был чай, хлеб, что-то мясное, плюс сыр или обычные вареные яйца. Вся провизия добывалась либо через химер, либо любезно приносилась семейной четой Агафьевых или Василием. Так что горячий суп и замечательная жаркая от вдовы были очень кстати. А уж десерт поставил не просто жирную точку в финальной части ужина, а настоящий восклицательный знак. Я был сыт, доволен и расслаблен. Именно в этот момент в дверь постучали. Зная, что все окрестности контролируются моими химерами и людей, представляющих хоть какую-то опасность сразу, балаколизовали, а меня предупредили, то реагировать я никак не стал. Скорее всего, жена Георгия Варвара зашла поболтать или бывший дворник на рюмку чая. Но странно дернувшаяся Софья Павловна тут же добавила сомнения в мои размышления. Она поднялась и какой-то деревянной походкой направилась открывать. Напрягшись, я был готов к любому повороту событий. Жаль только, что Коля остался у меня наверху. Ну, ничего, если что. Здравствуй, Яков. Давно не виделись. Протягивая мне руку, сказал вошедший Самуил. Уж кого-кого, а его я точно не ожидал увидеть. Что ему нужно, и почему вдова так хитро подстроила нашу встречу? Я чего-то не знаю об их взаимоотношениях, ничего, сейчас разберемся. Глава 19. Петроградская герилья. Почему вы думаете, что я буду вам помогать? Напрямую спросил я. Говорили мы целый час, и меня уже порядком утомили доводы Самыла. Он то, конечно, видел в них только логику и путь к победе, но мое мнение на этот счет было совершенно другое. Давай уже на «ты», мы ж не эти с погонами. Нам тут субординация особо не нужна, в очередной раз, проигнорировав мой вопрос, высказался он. Можно и так, хотя меня в детстве учили старших уважать, пожал плечами я. Так уважение разве в выканье показывается, тут больше делом нужно, а красиво языком трепать и я могу. Вон вишь с тобой сколько этим занимаюсь, ухмыльнулся медведь. Ты не ответил на вопрос. Грубовато, конечно, но я понял, что говорить с ним нужно всегда прямолинейно. Иначе, заболтает, закрутит и сам не поймешь, как пошел у него на поводу. Хех, токмо не обижайся на ответ, заговорщицки подмигнул мне Самыл. У тебя в глазах написано, что людям помочь хочешь, а уж сердце врать не будет. Оно, разве что, не кричит, как тебе поперек все эти смертоубийства ради не пойми чего. Я выдохнул и устало потер лицо руками. Прав, чертяка, везде прав. Да, только это не значит, что у него на поводу пойду. Он же, считай, напрямую хочет меня использовать, чтобы ослабить позиции белых и красных. Понятно, что в его восприятии чума на оба их дома – привычное и верное решение. Но просто физически уничтожить противника – это не ко мне. Тут тоньше действовать надо, постепенно, а не раз и голову с плеч. Чем тогда я от них буду отличаться? Неужели он не понимает, что рыцарь, убивший дракона, почти всегда этим драконом и становится? Нужен другой подход, о чем я ему искренне и говорил последние полчаса. Идеалист ты, Яша, вот честное слово, коли не знал бы, что ты не за большевиков и не за монархистов, так увидел бы в тебе их идеи. Токмо они не гнушаются за них кровь, как свою, так и чужую проливать, а ты, значит, тихой сапой решить все хочешь. Но свет наш не таков, тут одним словом народ не сдвинешь, нужно еще кое-что. Хаем, а что это за ремарка про наш свет? Он, вроде, и мой тоже. Или Самыл намекает, что я не от мира сего. Хитрый мужик, ой хитрый. С таким опасно душеспасительные беседы вести. Не заметишь, как сам крест нести захочешь. Может, и так, но еще и реалист. И понимаю, что эта задумка обернется большим количеством смертей. Мне такое не по нраву, сухо отвечаю я. Так ведь и мне тоже. Запальчиво воскликнул Самыл. Если бы можно как-то по-другому сделать, я бы первые сделал, но вариантов у нас особо и нет. Краснопузые скоро подкрепление получит. Да, и беляки не отстают, к ним сейчас части из других губерний на соединение идут. Столица всем нужна, понимают, что, захвати ее, и вся страна, считай, в кармане будет. Ладно, представим, что я помогу тебе, что дальше? Обе противоборствующих фракции все равно из города не уйдут. Отступит, да. Потеряют влияние, да. Проиграют или сдадутся, конечно же, нет. Продолжал спорить я, и это хорошо. Нельзя целиком каравай в рот запихнуть, он и порваться может. Потому мы по кусочку и отщипываем. Сначала здесь прижмем, потом тут. Глядишь и выдавим всю эту шваль красно-белую из столицы. И станет Петроград первым свободным городом на Руси. Тогда и остальные задумаются, а нужна ли им, вообще, такая власть, которая была или которую большевики предлагают. Можно и иначе жить, по-свойски, по-простому. Без этой армии чинушей, да комиссаров с наганом наголо, вещал Самуил. Эх, звучит-то как, считай, предвыборная программа анархистов или сторонников примитивизма. Понятно, что в реальности все окажется по-другому. И сам же медведь сейчас говорит, как завзятый идеалист, к которым совсем недавно и меня прикреплял. Как говорится, в чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечают. Знакомо, привычно, оттого и хочется выразиться неприлично. Но для этого нужно перебить кучу народа. Кстати, а кто главный в Петрограде тогда станет? Уж не ты ли, как истинный движитель всего этого процесса освобождения? Решил уточнить я, так они и без нас режутся, дай бог. Мы просто в правильное русло все это смертоубийство направим, чтобы закончилось поскорее, да пользу людям принесло. А насчет управлять заманчиво, конечно, какой холоп барином стать не хочет, но для меня это дело принципа. Я свое дело сделаю и в тень уйду, не нужно такое бремя. А народ сам решит, кто за всем следить будет. Какой-нибудь совет, али вече организуют. Выберут человека или нескольких поумней, да власти немного дадут. Посмотрит, как справляться будут. Заменит, если что. Сейчас другим озаботиться нужно. А там дойдет дело и посмотрим, как лучше будет. Уверен, люди-твари разумные и придумают что-нибудь. Главное, дать им выбор. Честный, настоящий, грохнув напоследок кулаком по столу, резюмировал глава зеленых. Давай так, я подумаю и скажу тебе ответ через пару дней. Но, сразу предупреждаю, торопить или как-то давить на меня не нужно. Я хоть человек и миролюбивый, но за себя постоять могу, говорю и смотрю ему прямо в глаза. Пусть понимает, что это уже не тот мальчик, которого он подстерег в подворотне. Здесь я буду решать сам, как посчитаю нужным. Годится. Хотя ты и в прошлый раз сказал почти так же, усмехнулся он, поднимаясь. Отвечать я не стал. Попрощался, оставил его чаевничать с Софьей Павловной, которая все это время усиленно делала вид, что читает книгу в соседней комнате. Ну, ничего, и с ней пообщаюсь серьезно. Не хочется мне каждый раз принимать нежданных гостей в таком вот формате. Кто его знает, какие личности попытаются через нее со мной связаться. Вдруг она, вообще, шпион или доносчик белых, красных, голубых. Вон, оказывается, у нее кто в друзьях. И это, не считая главаря местных бандитов. Непроста вдовушка, ох, непроста. Настороже с ней надо быть. А еще лучше проверить, чем она тут в свободное время занимается. Пусть Вултус и Нокс направят сюда парочку своих подопечных. А я потом посмотрю, послушаю, с кем еще Софья Павловна связь держит. Утро встретило меня встревоженным клёкотом крылатой химеры и взбудораженным писком паука-крыса. Не поднимаясь с кровати, я коснулся подскочивших ко мне прим-помощников и, считав послание, тут же вскочил сам. В сторону моего дома двигался внушительных размеров отряд вооруженных людей. Судя по форме, это красноармейцы и, похоже, вполне себе настоящие. Им то, что здесь нужно, район у нас не то, чтобы ключевой. Важных строений или чего-то ресурсно нужного не имеется. Простой патруль, народу тогда многовато получается. Да, и идут, вроде бы, с определенной целью. Эх, придется разбираться самолично. Еще один повод ускорить создание отряда помощников по образу Каниса. А, может, кого и покрупнее. Сам же быстро обряжаюсь в биоброню, даю наказ всем химерам быть рядом, но на глаза не показываться. А, в случае чего, бросаться на помощь. Надеюсь, конечно, до кровопролития не дойдет, но, на всякий случай, буду готовым к любому повороту событий. Так, еще нужно Василия и Георгия предупредить, чтобы не высовывались. Тут не просто отребье какое-то, а вполне себе подготовленные бойцы. Поэтому пусть сидят себе тихонько и не отсвечивают. Нам мертвые герои не нужны. Спустившись вниз, я вышел во двор и направился к выходу на улицу. Оружие брать с собой не стал. Мало того, что оно будет только мешать, так еще и может спровоцировать пришедших. А тут я, вроде, один, без винтовки или даже завалящего ножа, но в костюме, до которого местная наука еще не дорастет, как минимум, столетие. Умный человек поймет, что конфликтовать со мной не стоит, а глупый. Что ж, будем надеяться на лучшее. В любом случае, сначала посмотрю, может, и не ко мне идут, так просто прогуливаются и случайно сюда забрели. Мысленно я усмехнулся собственной простецкой шутке и, поправив капюшон плаща, пошагал дальше. По идее, они уже должны быть вон за тем поворотом. Глава 20. Бросьте в меня камень. Да уж, настроены серьезно. Похоже, придется выйти навстречу и обозначить свое присутствие. Все-таки я взял этот район под покровительство, а, значит, придется поинтересоваться, чего хотят незваные гости с красными знаками отличия. «Приветствую, уважаемые!» Вежливо поинтересовался я, подходя ближе. Вместо ответа, идущий впереди, видимо, командир, достал пистолет и молча направил его на меня. Остальные бойцы последовали его примеру и тоже взяли меня на прицел.